Мистер Гардинер не пытался скрыть эти подробности от своих родственников в Лонгборне. С ужасом выслушав это сообщение, Джейн воскликнула: «Картежник! Вот уж совсем не ожидала! Мне даже в голову это не приходило!» Мистер Гардинер добавлял, что уже на следующий день, то есть в субботу, они могут ждать возвращения мистера Беннета. Расстроенный неудачей предпринятых им попыток, мистер Беннет уступил настойчивым уговорам Шурина вернуться домой, поручив ему принимать необходимые меры сообразно с обстоятельствами. Когда об этом узнала миссис Беннет, она, вопреки предположениям дочерей, вовсе не выразила того удовлетворения, которого можно было ожидать, зная ее беспокойство за жизнь мужа. «Как!» — воскликнула она. «Бросить там бедную Лидию! Он не покинет Лондон, пока их не найдет. Кто же будет стреляться с Уикхемом и заставит его на ней жениться?» Миссис Гардинер хотела уже вернуться вместе с детьми к себе домой. И так как на следующий день ждали приезда мистера Беннета, она могла теперь уехать. Поэтому она воспользовалась посланным из Лонгборна экипажем, на котором затем возвратился его хозяин. Она покинула Лонгборн, так и не решив загадку отношений между Элизабет и ее дербиширским другом, над которой ломала голову с самого отъезда из Лэмптона. Элизабет никогда первая не называла его имени. Не было и письма, которое, как казалось миссис Гардинер, он мог послать им вдогонку. Со времени их возвращения на имя племянницы не приходило ничего, что могло быть отправлено из Пемберли. Печальные семейные обстоятельства вполне оправдывали упадок духа у Элизабет. Искать каких-либо других причин для его объяснения было незачем. Между тем, сама Элизабет, достаточно разобравшись к этому времени в своих чувствах, отлично понимала, что ей было бы легче перенести позор Лидии, не будь она знакома с мистером Дарси. По ее мнению, в этом случае количество бессонных ночей сократилось бы для нее по меньшей мере наполовину. Мистер Беннет по возвращении в Лонгборн был полон свойственного ему философического спокойствия. Он разговаривал не больше, чем обычно, и вовсе не упоминал обстоятельства, из-за которого ездил в Лондон, так что дочери долго не решались с ним об этом заговорить. Молчание, наконец, нарушила Элизабет, осмелившаяся затронуть запретную тему за послеобеденным чаем. Выраженное ею сочувствие по поводу того, что ему пришлось пережить, мистер Беннет встретил словами: «Не будем об этом вспоминать. Кому же за это расплачиваться, как не мне? Все, что случилось, дело моих рук, и я за все в ответе. Вы не должны слишком строго себя судить», — сказала Элизабет. — Твой совет приходится очень кстати. Снисхождение к собственной персоне свойственно человеческой природе. Нет, Лиззи, дай мне хоть раз в жизни почувствовать всю глубину своей вины. Не бойся, это меня не сломит. Подобные чувства проходят довольно быстро. — Вы думаете, они в Лондоне? — Конечно. Где же они еще могли бы так хорошо спрятаться? — Лиззи ведь всегда мечтала попасть в Лондон, — вставила Китти. — Значит, она добилась, чего хотела, — сухо ответил отец. — Возможно, ее пребывание там продлится довольно долго. После короткой паузы он добавил: — Лиззи, я на тебя не в обиде.